«Так-так-так», — все кивал и кивал в такт Володиным рассуждением старый доктор. «Так-так-так». И зевал лесной оборотень, ведь скучно же ему было слушать, да еще после операционного нелегкого дня, подробные Володина рацеи. «Так-так, остроумно, пожалуй». На секунду Устименко растерялся. «Что тут остроумного?» Но тотчас же сообразил, старый хирург устал ужасно, ничего толком не соображает, хочет спать, и пусть бы себе шел действительно. «И верно, пойду», — со вздохом произнес медведь в очках. «Пойду, черт дери, исчез, похлебаю да на боковую. А вы уж тут с Антоновой разберитесь, Хотнюк ее больной. И еще попрошу, если не слишком вас затрудняю, насчет нашего Саранцева. Но чему трудное предстоит, доктор?» «Доктор!» И вдруг вспомнился ему Черный Яр, знаменитый тамошний аэроплан, и то утро, когда Богословский сказал ему «доктор». Что ж, тогда все было куда легче и куда проще. Вот теперь, если ты доктор, так поди-ка попляши. Дверь за медведем в очках захлопнулась. Устименко сел за стол на место врача, покурил, подумал. Потом зашла Антонова посоветоваться, потом заглянул, подмигнув ей, участник и даже инициатор заговора чуткости, доктор Заколдаев. Но никакого подмигивания доктор Антонова не заметила. Она просто-напросто забыла о заговоре и сердито спорила с этим подполковником по поводу его спокойного и даже чуть иронического отношения к стрептоциду, как избавителю от всех решительно бед. Помедлив немножко, Заколдаев тоже забыл о заговоре и ввязался в спор, приняв целиком и полностью сторону Устименки и набросившись на Антонову с упреками по поводу вечной ее восторженности. Так незаметно покончен был вопрос о заговоре. Он просто всеми забылся, рассосался, как выразился впоследствии о тех днях Николай Федорович. В спорах миновал вечер, потом и ночь наступила. Уговорив дежурившую нынче Антонову лечь спать основательно, Устименко отправился в далекую маленькую палату к Саранцеву, где был нынче пост с опытной и толковой сестрой. Одним пальцем, не без ловкости, Устименко нашел пульс, посчитал и согласился с сестрой, что все идет хорошо, сердце Саранцева работает исправно. Так же работало бы оно и у Лайонелла Невилла. Опираясь на костыль, медленно миновал военврач Устименко стол, за которым в своем кресле дремала неправдоподобно краснощекая сестричка Рая. Ключ по-прежнему торчал в аптечке, как тогда, когда Володя украл люминал. «Раиса, Раиса!» — потрогал он сестру за плечо. «Айчки?» — глядя на него спящими, хотя и открытыми глазами, спросила она. «Аптечку закрывать надо!» — строго велел Устименко. «Слышишь? Мне известен случай, когда один идиот...» «Да ты проснулась или нет?» «Проснулась», — облизывая губы и тряся головой, сказала Раиса. «Даже странно, как это я не проснулась!» «Так вот, мне известен случай, когда один идиот украл банку с люминалом, развел таблетки в воде, выпил и заснул навечно. Сестру судили. Понятно?» «Кошмар какой!» — сказала Раечка. «С ума сойти можно! Надо ж такое человеку на ночь сказать, если я в первый раз в жизни забыла!» «Нет, не в первый!» — глядя прямо в глаза Раисе, жестко произнес Устименко. «Не в первый!» Ложась, он хотел принять, как обычно, свои две таблетки, но подумал, что надо будет сходить к Саранцеву, и поел подаренного шефами изюму. Вспомнил про Голин Хотнюка, еще представил себе, как идет по лесу медведь в очках, попытался объяснить Антоновой, что ее случай обморожен вовсе не типичный, а исключительный, и что из этого случая никакие выводы делать нельзя, но не успел, потому что уснул и проснулся только тогда, когда его позвали к Саранцеву. Полковник лежал и улыбался, бледный, самодовольный, веселый. «Это верно, что мне пулю вынули?» — шепотом спросил он. «Вынули, дотрагиваясь пальцем до пульса Саранцева», — ответил Володя.